Спрынья. С приходом почтальона на столе приземляется открытка, на этот раз из Кейптауна. Гейбл твердо намерен сдержать свое обещание относительно Рождества. Под этим благовидным предлогом Глэс развертывает такую кампанию по подготовке праздничных мероприятий, будто собирает военный поход наполеоновского размаха. Можно рассчитывать, что придут Тереза и Паскаль. Присутствие Михаэля в доме уже стало само собой разумеющимся. На кухне Глэс, как и в прошлые годы, забаррикадировалась горой кулинарных книг, когда-то принадлежавших Стелле, и исписанных листочков, и сосредоточенно пытается составить рождественский обед из трех блюд. Я уже перестал задаваться вопросом, зачем она столько времени тратит на то, что никогда не выйдет за рамки подготовки. Еще никогда то, что рождалось после прочтения в ее голове, не было претворено в реальную жизнь. В конце концов, обед, как и любая потенциальная праздничная трапеза, ограничится одной единственной курицей в готовом маринаде с печеной картошкой. На мой вопрос о грядущем переезде она даже не поднимает головы. «Ну, разумеется, мне будет не хватать ее, дарлинг. И что ты намерена делать? Поменьше думать об этом». Я имею в виду, что ты намерена делать, когда останешься без работы. Искать новую, ну что еще? Глэс захлопывает одну книгу, открывает другую и снова начинает ожесточенно выписывать что-то одно ей понятно. Потрескивающие в печи поленья наполняют комнату приятным теплом. За тепло пришлось расплачиваться до мозолей натертыми ладонями. Теперь до самого апреля рубки дров не будет ни конца, ни края. «И не думай, что я раньше не хотела этого сделать», — продолжает она. «Я в этой конторе живу дольше, чем самый древний кактус на подоконнике. В сущности, мне только остается быть ей благодарной, и если бы не ее отъезд, я бы никогда свою задницу с места не сдвинула». «Пойдешь работать к Михаэлю? Упаси Боже!» Как ты прекрасно знаешь, никогда не следует спать с тем, с кем работаешь. Ну, или в данном случае наоборот. Глэс откладывает в сторону карандаш и устало опирается на следующую книгу. Скажи мне, дарлинг, что ты думаешь о курице с картошкой? Просто пальчики оближешь. Ну вот видишь, она встает, улыбается и комкает в ладонях бесчисленные листочки. Кстати, почему бы вам с Дианой тоже кого-нибудь не пригласить? Диана практически все свое время проводит у Коры или в компании Коры у ее знакомых девочек. На мой вопрос, не хочет ли она пригласить подруг, Диана лишь отрицательно качает головой. Кора видела Визибл только издалека, и этого ей хватило. Она говорит, что в доме есть что-то сверхъестественное. Вероятно, он стоит на точке конвергенции. «На точке чего?» Там, где под землей сходятся реки и энергетические потоки. И ты тоже в это веришь? Гипотетически это возможно, не так ли? Она склоняет голову на бок. В любом случае, она говорит, что такой дом поглотит любого, кто решится в него войти. Не хочу тебя задеть, но звучит несколько... странно. Может быть. Но поверь мне, Фил, нет более трезвомыслящего человека, чем она. Спрашивать Кэт, не желает ли она насладиться курицей с картошкой, бессмысленно, поскольку все праздники она под бдительным присмотром родителей будет распугивать окрестных отдыхающих на заснеженных склонах Альп. «Это уж точно в последний раз», — сообщает она, перекрикивая предпраздничное пиликанье собственной скрипки. «И после той скуки смертной, что они мне устроили на Мальте, я постараюсь оторваться по полной. Попомни мои слова. Твое сердце все еще воображает себя маленьким компасом?» Кэт кривится, но делает вид, что пропускает мои слова мимо. «Что ты будешь дарить Диане и Глэс?» «Ничего. На этот раз у нас нет денег. А Николасу? Пока не знаю». «За исключением бега, других увлечений за ним я не заметил». «Да, разумеется, у него есть его музей, но если бы я стал рассказывать об этом Кэт, это было бы нечестно с моей стороны. Это не моя тайна, и, откровенно говоря, мне нравится иметь над ней это небольшое преимущество в доверии». «Мы договорились вместе пройтись по магазинам», — продолжает она, терзая инструмент. «С ним может быть потрясающе весело, ты не находишь?» «Зависит от обстоятельств. Кстати, он, в отличие от тебя, одобряет». «Одобряет что?» Кэт откладывает скрипку и смычок. «Мне кажется, я почти что слышу, как где-то в соседней комнате щелкает секундомер. То, что я собираюсь перекраситься в черный». «Кэт!» «В конце концов, я решаю сделать ему очередную витрину. Эта задача с самого начала настолько превосходит мои возможности, что, недолго думая, я прошу Михаэля мне помочь, и, разместившись в одной из пустых комнат Визибла и выпотрошив неиссякаемые запасы подвала, где на этот раз находится вполне приличное дерево, в течение последующих дней мы пилим, строгаем и стучим, как только он рано или поздно возвращается из своей конторы. Похоже, он умеет вообще все». «А чем ты планируешь заняться после школы?» — спрашивает Михаил в какой-то момент. «Понятия не имею. Может, пойду дальше учиться. Но только не спрашивай меня, на кого, я не знаю. С тем же успехом я могу отправиться в кругосветное путешествие. С Гейблом, естественно». «Да, с нетерпением жду возможности с ним познакомиться». Михаил стряхивает со свитера приставшие опилки. «Ты его очень любишь, верно?» «В детстве я всегда мечтал, чтобы он был моим отцом». Михаил отвечает мне взглядом, который может одновременно значить все и ничего, но, скорее всего, все. Я только улыбаюсь и снова отворачиваюсь к будущей витрине. «Если он собирается съехаться с Глэс, они сообщат об этом заблаговременно». Ссора с Николасом нагрянула неожиданно, как майская гроза, и так же быстро прошла, оставляя после себя в воздухе предчувствие чего-то грядущего, как душную завесу влаги, отдаленный гром, который можно слышать еще неделю спустя. Я жду его в доме Терезы, от входной двери доносится лавина стука и звонков, и как только я открываю, он врывается в коридор в более взвинченном настроении, я его еще никогда не видел. На каждом углу только и говорят, что о твоих пристрастиях. Кто говорит? Ее бывший. Говорит, что ты его пытался соблазнить, и это еще мягко выражаясь. Ничего подобного, я его просто поцеловал. Ты его что? Такое чувство, что в комнате резко похолодало. Где-то внутри меня возникает воронка, в которую утекают все мои силы. Поцеловал его, чтобы он оставил меня в покое. Ты что, совсем с ума сошел? Он вздевает руки, и на мгновение мне кажется, что Николас меня действительно ударит. Как ты можешь еще и предоставлять им доказательства? Ну и пусть он говорит, что ему вздумается. Я с точно таким же успехом могу сказать то же самое про него. Или, например, сказать, что ему понравилось. Ты совсем с луны свалился. Ты о ней что, вообще не думаешь? Кэт может сказать мне спасибо, что я избавил ее от необходимости с ним объясняться. О чем она тебя совершенно не просила? Его лицо горит. В глубине темных глаз сверкает злоба. Мне вспоминаются шахматы. Когда Михаил пытался научить меня играть, он объяснял мне разные позиции, что это было, пат или цукцванг, когда нельзя сделать ни хода, чтобы не загнать короля в шах. Как бы оно ни называлось, именно так я себя в этот момент чувствую. Мне бы стоило спросить его, почему он прикрывается Кэт, если на самом деле речь идет о том, чего он сам боится. Боится, что его увидят со мной. Стоило спросить, почему я должен перед ним оправдываться, если на самом деле проблема у него, а не у меня. Но для этого пришлось бы хотя бы успокоиться и превозмочь дрожь в собственном голосе. Я не могу набраться смелости быть с ним настолько откровенным, как мне советовала Паскаль. С того момента, как он вошел, я лишь боюсь, что сейчас он выйдет отсюда и оставит меня. И, наверное, это слишком ясно читается в моих глазах. «Фил?» Я отворачиваюсь. Он не должен видеть, как мне на глаза наворачиваются слезы. Он обнимает меня за плечи, я чувствую его дыхание у себя на затылке. «Фил, прости меня». «Все окей. Я не хочу с тобой ссориться». Я тоже не хочу. Пойдем, пойдем. После очередного раза мы лежим на кровати, смотрим в потолок и вслушиваемся в уже знакомое тиканье обогревателя. Снаружи в окна стучатся ветер и темнота. Я спрашиваю, не хочет ли он зайти к нам как-нибудь на праздник. Не получится, мы с родителями поедем к родственникам. А зачем им ты? Я не могу оставить их одних. Если все так ужасно, то нет никакой разницы, поедешь ты с ними или не поедешь. Два человека друг друга доводят или три, что это меняет? Ты не понимаешь. Я поворачиваюсь на бок, провожу кончиком пальца по его бровям, зарываюсь ладонью в волосы. У вас есть какая-то тайна, которую мне знать нельзя? Нет никакой тайны. Но если вы не можете даже находиться в одном пространстве, зачем же тогда ехать вместе к родственникам? Затем, что если в жизни нет никакой опоры, то приходится держаться за семейные традиции. Он ловит меня за руку, откладывает ее в сторону и прижимает к матрасу. Я чувствую его сильные пальцы на запястье. Повернись. Осторожно, хорошо? Трудно ожидать, что кто-то столь скрытный, как он, может еще глубже уйти в себя. Тем не менее, в последующие дни я именно это и чувствую. Кажется, что его и без того слишком редкие поцелуи стали еще реже, его прикосновения еще неуловимее. Только в постели ничего не меняется. Нами движет все тот же голод, который мы никак не можем утолить. Метеосводки не врут. Зима наступает и впрямь необычайно холодная. Уже в начале декабря непрочный бело-голубой лед сковал черный пруд в лабиринте сада. Я не был там с лета. Иногда падает снег, но не более чем легкой крупиной дымкой, разносимой по-сибирски жестким ветром по деревьям и крышам домов, которые кажутся покрытыми тонким слоем сахарной пудры. Все замерло под натиском мороза, вгрызающегося в землю, исковавшего мир толще невидимого льда. Возможно, именно он и заставляет Диану, наконец, выглянуть из своего панциря. Однажды в субботу она появляется в дверях комнаты, которую мы с Михаэлем заняли под мастерскую. «Фил, у тебя есть время поговорить?» «Прямо сейчас?» Мои руки и одежда залиты зеленой краской. Благодаря Михаэлю мы, наконец, справились с витриной, и под его руками она обрела по-настоящему достойный вид. Я долго размышлял, стоит ли покрасить ее или лучше оставить так, но в итоге все же остановился на зеленой краске и матовом лаке. «Могу зайти попозже», — Диана рассматривает мой будущий подарок. «Хороший цвет». «Я еще думал, может быть, лучше желтый?» «Нет, почему? Зеленый вполне подходит». «Как к стене дома доктора Хоффмана?» «Примерно», — улыбается она в ответ. «Я снова принимаюсь за кисть. Диана остается стоять, где стоит, наблюдая за мной, и, сделав пару мазков, я со вздохом откладываю покраску до лучших времен». «Хорошо. Что случилось?» «Ты все еще хочешь знать, почему мы не разговариваем?» «Хорошо, что я действительно отложил банку, иначе бы пришлось отмывать краску с пола. Она спрашивает это так, как будто предлагает мне чай с сахаром или с лимоном. В ответ я могу только кивнуть. Тогда пойдем». Одна из любимых жизненных мудростей Глэс, которая для ее клиенток в зависимости от обстоятельств является или горькой пилюлей, или сладкой конфетой, это то, что всякому овощу свое время. Возможно, Диана это тоже усвоила, но что именно она из этой мудрости извлекла, я предпочитаю не спрашивать. Мое любопытство возобладало над тем, что побудило ее к этому разговору, и я следую за ней по нетопленному коридору, к своему удивлению обнаружив, что наш путь ведет в библиотеку. Диана подходит к полкам и вынимает один из томов гербария в кожаном переплете. Ей даже не требуется прикасаться к нему. Страницы сами распахиваются там, где их открывали до того уже не раз. Внезапно я понимаю, со всей ясностью и ужасом, что не стоило идти за ней сюда, что не стоило никогда задавать ей вопросов, чтобы не получить на них самый кошмарный из всех возможных ответ. Мне хочется развернуться и выбежать, и не видеть, как она указывает на пяток черно-фиолетовых маленьких язычков, прикрепленных к странице еле заметным слоем клейкой ленты. Что это? Спорынья. Секале карнутум. Вообще-то это не растение, это гриб. У меня еще почти целый стакан остался. Диана, я не... Конечно, нет никакого смысла ее останавливать, все уже, считай, сказано. В спорынье содержатся алкалоиды в небольшой концентрации, вызывающие спазмы, в особенности гладких мышц. Сотни лет спорынью использовали, чтобы вызвать или усилить схватки. Выкидыш у Глэс случился в конце января, почти месяц спустя после того, как она мне открыла это, стоя на обледеневшем мосту. Все произошло ночью. Диану и меня разбудили ее крики. За окном вот уже который день валил снег, весь мир был одет в белое и выла метель. Не слишком явно, но все же достаточно для того, чтобы поначалу я решил, что мне послышалось. Но это все равно бы ничего не изменило. «Фил! Фил!» Я вызвал скорую. Долго думать не пришлось. Номер скорой помощи Глэс заставил нас запомнить еще до того, как мы научились произносить слово «телефон», так же, как научил нас тайному приему, который в Америке знает каждый школьник, и с помощью которого можно заставить человека, подавившегося едой, выплюнуть то, что застряло у него в горле, и спасти ему жизнь. Она делала все, чтобы обезопасить нас. Не пейте моющие средства, не глотайте таблетки, мази и незнакомой жидкости, не разговаривайте с незнакомцами, не суйте пальцы в розетку, спички детям не игрушка. Но самой Глэс не удалось обезопасить себя даже в собственном доме. Только много позже я догадался позвонить еще и Терезе. Когда она примчалась в Визибл, стены коридора уже окрасили в синий цвет блики, отбрасываемые сиреной подъехавшей кареты. Через открытую дверь пол заносило снегом, и он поземкой стелился по кафельным плиткам пола. Я сидел, свернувшись калачиком у подножия лестницы, и плакал, потому что думал, что Глэс умрет. «Что случилось?» — спросила она, запыхавшись, как будто бежала до нас всю дорогу. Из-под распахнутого пальто просвечивала старая пижама в красно-серую полоску. Хорошо, если по дороге она никого не сбила. Ей еще днем было плохо. «Где Диана?» «Наверху она убирается». «Она?» Прошло несколько секунд, прежде чем она поняла смысл сказанного. «О боже, Фил!» Она обняла меня, вскочила и бросилась наверх. За ней, как невидимый шлейф, потянулся занесенный с улицы холодный воздух. Карета тронулась и отъехала от дома. Я не двигался. Мне казалось, что если сидеть и не шевелиться, то с глаз будет все хорошо. Из моих глаз снова покатились слезы. Вскоре после того, как Глэс к вечеру стало плохо, начались схватки. Стремительно, как спускается холод, сковывающий землю перед надвигающимся ненастьем. Глэс взяла горячую грелку и улеглась в постель, где и оставалась, твердо решив не вызывать врача. Но схватки только усиливались. И не помогло даже, когда она заменила грелку на мешок с кубиками льда. На этот раз природа отомстила ей за нежелание принимать помощь со стороны других. Через несколько минут Тереза снова спустилась вниз, скользя по ступенькам и держа в одной руке простыню, с одной стороны пропитавшуюся красным, а другой ведя за руку Дианы. Губы Дианы были плотно сжаты, глаза остекленели, на груди что-то сверкало, это с каждым шагом бился о темный свитер серебряный полумесяц, подаренный ей мною на Рождество. «Что там?» — прошептал я, показывая на комок из простыней. «Ничего такого, что тебе следовало бы знать», — сухо ответила Тереза. «Я никогда не видел ее такой бледной. Одному Богу было ведомо, во что сейчас превратилась спальня моей матери. Богу, Диане и ей». «Собери вещи. Фил, и ты, Диана, тоже. Зубную щетку, белье». «Какое белье? Какое-нибудь. Давайте побыстрее». Укладывая вещи в сумку, мы не произнесли ни слова. Мне было не по себе от того, что движения Дианы были такими же безжизненными и автоматическими, какими мне виделись движения железного дровосека, когда Тереза читала нам в детстве «Волшебника страны Оз». Я знал, что она не воспринимала мужчин, которых Глэс приводила домой. Именно поэтому мы подозревали, что она может не принять появление в семье еще одного ребенка. Но она восприняла это известие на удивление спокойно. Да, она не прослезилась от счастья, но и не принялась рыдать от отчаяния, что тоже было хорошо. В глубине души я считал, хотя не исключено, что мне просто хотелось так думать, что Диана на самом деле даже рада будущему малышу, как новой кукле, ведь некоторое время спустя ее поведение резко изменилось. Она стала куда заботливее, чем прежде, поправляла Глэс подушки, когда та сидела на диване у камина, готовила ей завтрак и ужин и поила ее литрами чая. Когда мы вернулись в коридор, дверь все еще стояла нараспашку. Было неописуемо холодно, и казалось, что вместе с Глэс из дома ушло все тепло. Тереза сидела на лестнице, там, где незадолго до этого сидел я, смотрела куда-то перед собой и тихо вздыхала. Красная простыня исчезла. Она отвела меня и Диану в машину и забрала ночевать к себе, а на следующий день вызвала в Визибл уборщицу. «Сколько мы будем у тебя жить?» — спросил я у нее первым же вечером. Мы втроем сидели на диване, который Тереза разложила для нас в гостиной. Длинная тень от торшера падала на стену, и Диана вперилась в нее взглядом, как будто хотела своим упорством ее оживить. «Пока Глэс не вернется из больницы», — ответила Тереза. «Или еще немного, если захотите». Я прижался к ее теплому боку. В тот момент мне хотелось больше никогда не возвращаться домой. Я был убежден, что Визибл обрушится нам на голову, не в силах вынести то несчастье, которое свалилось на Глэс. В первую ночь мне снилось, что я снова оказался в старом школьном подвале. Я стоял перед шкафом, забитым стеклянными сосудами с формалином, кто-то тщательно стер с них всю пыль, и в одном, как в невесомости, в грязно-желтой жидкости плавал маленький ребеночек с прозрачной кожей, под которой бились голубые жилки. Он спал, прижав крошечные кулачки к лицу и скрестив ножки. Внезапно вода окрасилась в красный цвет, и младенец с криком открыл глаза. У него были голубые, широко распахнутые глаза Глэс. Диана спала рядом со мной, как убитая. Тереза, услышав, что я плачу, взяла меня к себе в постель и принялась успокаивать. «Представь себе, Фил, что жизнь — это большой дом со множеством комнат, как Визибл. Некоторые комнаты пусты, некоторые завалены ненужным хламом. Одни большие и светлые, другие маленькие и мрачные, и в них прячутся ужас и скорбь. И только иногда слышишь, в одну из таких комнат открывается дверь, и тебе приходится заглянуть туда, хочешь ты этого или нет. И тебе становится очень страшно, прямо как сейчас. Знаешь, что в таких случаях надо делать?» Я помотал головой. «Надо вспомнить, что это твоя жизнь, а значит, и дом твой, и хозяин в нем тоже ты. У тебя есть ключи от всех комнат, Фил, поэтому ты можешь просто закрыть дверь в эту ужасную комнату и выбросить ключ. Нет, вот этого никогда нельзя делать», — очень серьезно ответила она. «Однажды ты почувствуешь, что именно за этой ужасной комнатой находится дверь в другую, более красивую и светлую часть твоего дома, и тогда тебе понадобится ключ. Ты можешь запереть свой страх на какое-то время, но настанет момент, когда тебе придется встретиться с ним лицом к лицу. Когда я вырасту, да, вырастешь и перестанешь бояться, мой маленький». Тереза провела тыльной стороной ладони по моему виску. «И, может быть, будешь уже не один». Я изо всех сил жаждал увидеть глаз в больнице, чтобы собственными глазами убедиться, что она действительно жива. Но поскольку она потеряла много крови и что-то было не в порядке у нее с животом, ей предписали полный покой. И в первые дни к ней в палату могла входить только Тереза. Поэтому, несмотря на все ее уверения в том, что самое страшное позади, я все равно никак не мог успокоиться. До сих пор мне казалось, что нет ничего страшнее, чем жить без отца. Теперь в кошмарных снах меня стали преследовать мысли о том, каково это — остаться вообще без родителей. Ведь если бы Глэс не пережила преждевременных родов, мы бы с Дианой осиротели. Во мне пробудилось нечто вроде благодарности. Ребенок, братик или сестренка умер, но Глэс была все еще жива. Но даже осознание того, что случилось самое худшее, Тереза бы горы свернула для того, чтобы оставить нас у себя, не могло избавить меня от страха потерять мать, которая с тех пор так и не ушел. Еще несколько недель после выписки меня посещали зловещие видения, в которых Глэс погибала тем или иным нелепым образом, но всякий раз в них появлялась запятнанная простыня в руках у Терезы, через которую просачивалась кровь. То мама была одета в нее, как в тогу или сари, то запеленута, как в погребальный саван, то он отвратительным тюрбаном свисал с ее головы. Тереза делала все возможное, чтобы наше время с ней текло незаметно. Ранним утром третьего или четвертого дня она усадила нас в машину и долго везла в какой-то незнакомый город, чтобы в конце концов упереться в закрытые ворота зоопарка, в который хотела нас повезти. «Зоопарки зимой закрыты», — лаконично произнесла Диана. Это было первое, что мы услышали от нее со времени той страшной ночи в Визибле. Я облегченно вздохнул. До того момента мне так и не было до конца ясно, потеряла она дар речи от произошедшего или просто не находила слов, чтобы поделиться со мной. Успокаивало только то, что Тереза воспринимала ее молчание как нечто естественное. «Разумеется», — ответила она и кивнула. «Разумеется, зимой зоопарки закрыты». Она опустилась на покрытую нетронутым снегом скамейку и зарыдала. Я хотел было утешить ее, приобнять, но что-то в том, как она плакала, инстинктивно давало понять, что сейчас лучше оставить ее одну. Глэс никогда не была ей только подругой, а старые чувства не уходят никогда, они лишь меняют свое проявление со временем. Терезе надо было излить свою боль самой. Я смотрел на печально спадающие ей на лицо пряди огненных волос, на маленькие ямки, которые прожигали в снегу ее горячие слезы, и вспоминал ту ненастную ночь, когда мы хоронили ее отца. Вспоминал, как она упала на мокрую грязную насыпь и рыдала, подняв лицо к небу, пока не выплакала все, и в горле у меня поднимался ком. В этот момент я бы полцарства отдал за пачку мармеладных мишек. Когда нам с Дианой наконец позволили, хоть и ненадолго, навестить Глэс, я был настолько вне себя от переживаний, что Тереза пригрозила: если я сейчас же не угомонюсь и не найду себе места, то прежде чем мы пойдем в больницу, она пойдет в зоомагазин и купит мне поводок. Но чтобы успокоиться, мне достаточно было взглянуть на мать. Бледная и уставшая Глэс лежала на кровати в чересчур голой, как мне тогда казалось, комнате, в которой царил навязчивый запах, вызывавший у меня не слишком приятные ассоциации. Она едва нашла в себе силы поздороваться и, разумеется, была чересчур слаба, чтобы воспротивиться Терезе, заплатившей за отдельную палату и особый уход. Некоторое время мы с Дианой молча сидели на краю кровати. Я взял ее ладонь, оказавшуюся на удивление теплой, и сжал ее. И, несмотря на то, что на прикосновение мое не было ответа, в тот момент я был счастлив. Глэс вскоре уснула. «Она когда-нибудь совсем выздоровеет?» — спросила Диана, когда мы вышли из палаты. «Да, но на это потребуется некоторое время». На это потребовалось несколько месяцев, до самого лета. С медицинской точки зрения Глэс довольно быстро встала на ноги, и уже через 10 дней ее выписали, но ее душу как будто завесили черным покрывалом, сбросить которое она медлила и не решалась. Когда, наконец, последний его краешек сполз и упал, то создавалось впечатление, что Глэс снова стала прежней, но я к тому времени знал ее слишком хорошо, чтобы понимать, она лишь набралась сил, чтобы просто закрыть глаза и не думать об этом. С того дня, как Глэс вернулась домой, Диана словно расцвела, она будто светилась изнутри. На ее лице, вот уже не первую неделю, неестественно бледном, снова заиграл легкий румянец. Она с любовью заботилась о Глэс не только как до случившегося, была сама забота, само участие, но и ухаживала за ней как образцовая сиделка, с утра пораньше спускаясь вниз на остывшую за ночь кухню, чтобы затопить печь, готовила Глэс еду и целебные ванны, с утра до вечера поила чаем, читала вслух газету и пыталась, пусть и тщетно, хоть как-то ее приободрить. Спустя какое-то время я был совершенно уверен, что моя сестра — ангел. Я поила ее маленькими дозами в чае, чтобы она не почувствовала, — произносит наконец Диана. Можно ли было вообще что-то почувствовать, я не знаю. Я сама никогда не пробовала. Она захлопывает гербарий, выдворяет его на причитающееся место и замирает, склонив голову, словно ожидая удара со спины. Ее руки опущены, пальцы цепляются за корешки книг. «Вот так все просто», — тихо произносит Диана. «Теперь ты знаешь, за что она меня так ненавидит». «Она тебя не ненавидит», — мой собственный голос кажется мне чужим. «Не знаю, что задело меня глубже, то, что я узнал правду, или то, с какой почти безразличной непосредственностью это было произнесено». Я чувствую себя так, будто меня изнутри выскоблили ножом. «Нет, Фил, ненавидит, ошибаешься». Диана оборачивается, я никогда не видел у нее таких потемневших глаз. «Ты не понимаешь? Я ведь могла убить ее. Я же понятия не имела, сколько можно принимать, а сколько уже нельзя». Как она догадалась? «Никак». По крайней мере, не догадалась сама. Она медленно движется к двери на террасу, в которую снаружи ударяет вьюга, стуча по стеклу снегом, словно ячменным зерном. Как-то раз мы поссорились, вцепились друг в друга, как кошки, а все из-за... Да, неважно, из-за чего ты был с Гейблом в Греции. Слово за слово она кричала, размахивала руками. И я, не зная, как себя защитить, сказал ей... Прямо в лицо. Для нее это, конечно, был удар. О, Боже! Боже тут совершенно ни при чем. Она продолжает холодно, безразлично, как будто рассказывает о двух чужих ей людях. Так все и началось. Она попросила показать ей гербарий, а потом месяцами просиживала в библиотеке, уставившись на этот проклятый лист. Я тысячу раз пыталась дать ей понять, что я сожалею, но она совершенно ушла в себя и меня близко не подпускала. Ее можно понять, не так ли? Фил, можешь поверить, я не горжусь тем, что сделала. Ты просто ревновала. Разумеется, ревновала. Правый уголок ее рта вздрагивает и тянется вверх. Элементарно, Ватсон. Мне было всего 12. А за пару лет до того Глэс довела меня так, что я залезла от нее на крышу, просто потому что мне не пришло в голову лучшего способа одновременно выразить свой протест и перепугать ее до смерти. Наверное, я могу придумать еще сотню причин себе в оправдание, но поверь, мне очень жаль. Тебе стоило рассказать мне об этом куда раньше. Молчание. По крайней мере, тебе надо поговорить с Глэс, Диана. Послушай, ей нужно это. Почему тебе первой не сделать шаг ей навстречу? Потому что для этого мне нужно воспринимать ее всерьез, а я не могу. Помнишь, как она нам внушала, что будет всегда любить нас такими, какие мы есть? Так вот, если бы это и впрямь так было, ничего бы не произошло. Но она всегда желала тебе лучшего. Действительно? Ну тогда, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Диана смотрит в окно, побелевшая и очень спокойная. Что-то внутри меня медленно переворачивается. Это невозможно удержать, и меня трясет, как от маленьких повсеместных ударов током. Глаза ищут, на чем задержаться, и находят зеленые пятна краски на моих ладонях. «Это ты?» — натравила собаку на того парня. Тихий смех. «Ты что, как и Глаз, тоже теперь считаешь, что я монстр?» «Он просто нес какой-то бред, который слышал когда-то от кого-то. Мы ведьмины дети, Фил. Этого нам еще долго не забудут». «Так это была не ты?» Диана оборачивается. «Ты что, идиот? Неужели ты подумал, что я могла отозвать собаку, и собака послушалась бы, но я этого не сделала?» «Но нет, она просто была неуправляема от запаха крови. Естественно, что она на него набросилась». «Но ведь раньше...» «Что было, то прошло, Фил. Прошло. Это я, в отличие от Глаз, уже давно понимаю. Я не помню, как она ушла. Я сижу посреди комнаты на своем сказочном троне». «Каком троне? Не более чем обтянутым вытертым красным бархатом кресле, и смотрю на корешки книг, на полки, на стены комнаты, которая больше ничего не сможет мне рассказать. Я даже не звоню Николасу, а просто выхожу из дома и иду к нему. Прошел час. Он работал в библиотеке. Там я не хотел ни мешать ему, ни доставлять фрау Хебелер удовольствие видеть меня в таком состоянии. И сейчас уже, наверное, должен быть дома. На дорогах слишком скользко, чтобы ехать на велосипеде, и поэтому я иду пешком. На мосту, где Глэс рассказала мне о том, что беременна, не удается сдержать слез. На то, чтобы добраться до его дома, мне нужно добрых полчаса, и я иду все быстрее и быстрее. Бегу, по лицу хлещет пронизывающий холодный ветер. Я взбегаю по ступеням из темного базальта, огибаю дом через сумеречный сад мимо окна, за которым сегодня пусто. А, собственно, зачем быть именно здесь, если повсюду в доме можно побеседовать с собственным отражением? Мимо зарешеченных окон, которые больше оберегают дом от того, чтобы зло не просочилось наружу, нежели проникло внутрь. Мимо террасы и мраморной купальни, туда, к музею потерянных предметов и придуманных историй. Я прижимаюсь к первому окну, складываю ладони домиком и вглядываюсь в полумрак. Даже если смотреть в комнату снаружи, все равно создается ощущение, что она светится изнутри и собой освещает все вокруг желтым теплым светом. Я ошибался в тот раз, думая, что свет исходит от предметов на полках витрин. Он исходит от него самого, как и сейчас, выбрасывая потоки лучей, которые как волны разбиваются о мои глаза. Свет расходится от его обнаженного, еще немного загорелого следа тела, распростертого на полу, струится по его чуть присогнутым ногам, по сильным рукам с пульсирующими венами, по красивым пальцам, хватающимся за дощатый пол. Даже на его губах свет плещется сверкающим золотым вином, когда он открывает рот, словно в немом крике. Я отшатываюсь от окна, так поспешно вовсе не от страха, что меня заметит. Я боюсь, что внутри услышат те звуки, которые клокочут у меня в горле, как черные пауки, выползающие откуда-то изнутри из своих коконов. Если бы я мог, я бы бежал до самого дома, зажмурив глаза. Добравшись до Визибла, схватив с поленницы топор и с воплями круша витрину на мелкие осколки, ударяя по ней сколько хватит сил, я все еще вижу перед собой напряженную, изгибающуюся спину и затылок женщины, которая сидит на нем сверху и медленно, осторожно, словно опасаясь поранить, по кругу двигает бедрами, скользит вверх и вниз. Вижу запрокинутую голову и черные, рассыпавшиеся по плечам волосы. Черные волосы Кэт, еще вчера бывшие соломенно-русыми. где и в чем заложено начало всех событий, дамы и господа. Говорят, что жизнь следует некоему предопределенному плану, заложенному изначально шаблону, если угодно, который обладает то ли скрытым, то ли явным смыслом. Почему? Как обычно, вопрос Генделя обращен в пустоту, как обычно он риторический. Мне всегда нравилось, как он умеет без всякого особенного на то повода внезапно отклониться от темы и просто начать рассуждать. Не так, как он рассуждает о математике, и при этом не надеется на то, что его вопросы найдут ответ. Мы все верим в то, что смысл есть, потому что не можем смириться с мыслью, что на все лишь воля слепого случая. И вот мы верим в знаки, посланные свыше, но поверьте мне, дамы и господа, нет никаких знаков. Бетховен написал некоторые из своих величайших работ после того, как лишился слуха. Все самое важное совершается в тишине. Катаклизмы разверзаются до того, как успеет потемнеть небо. Дети, которым суждено изменить мир, оставить на его челе свою печать, не рождаются в ночь, когда гремит гром и сверкает молния. Когда свершаются великие открытия, на другой части света не зацветает в это время самый прекрасный цветок. Нет, дамы и господа, не бывает никаких знаков. В лучшем случае бывают совпадения. Все остальное — наше суеверие. Иногда, вот как сейчас, после долгого лирического отступления, Гендель поднимается на цыпочки, покачивается туда-сюда, собираясь с мыслями, и продолжает. В какой-то момент, после того, как человек стал прямоходящим и укротил огонь, он должен был почувствовать, несмотря на то, что его окружают соплеменники, при свете костра, малюющие на стенах пещеры мокрые глины и очертания мамонтов и саблезубых зверей, он одинок и предоставлен самому себе. И что же произошло? Это повергло его в отчаяние, дамы и господа, и на этом отчаянии и зиждутся мировые религии, посылающие утешение страждущим в пустыне бессмысленности и горя. Возможно, это единственное и лучшее, для чего они созданы. Ибо религии даруют нам утешение, дамы и господа, но никак не прозрение. Кто-то протестующе поднял руку, но Гендель сделал вид, что не замечает этого. «Вера», цитирует он в заключении известного или неизвестного философа, «это оскорбление рассудка». Это замечание чуть было не стоило ему места. По крайней мере, руководство школы всерьез поднимало вопрос о его смещении, хоть и не по своей воле, как говорила Кэт, поскольку все симпатии были на его стороне. И в конце концов ее отец принял решение просто отложить это дело в долгий ящик, в надежде, что ему не придется публично отстаивать позицию своего лучшего педагога по данной специальности. Но некоторые родители и несколько недель спустя ничуть не сбавляли пыла. Маленькие человечки были упертыми блюстителями христианства, и если Бог действительно умер, как имел неосторожность заявить Гендель в одном из своих предыдущих выступлений, то, по крайней мере, их ушей эта новость еще не достигла. «Возможно, кое-чьих уже и достигло», — вставила Глэс, когда мы все вместе сидели за столом и обсуждали случившееся. «Иначе бы некоторые не стали с завидной регулярностью избивать своих жен до полусмерти в ожидании расплаты и страшного суда», — она задумалась. «А может быть, это именно их рук дело, ведь в конце концов они его и придумали, верно? Почему бы тебе не обсудить это с Генделем? Он бы оценил твою точку зрения». «Как бы тебе сказать, он не совсем в моем вкусе». «Мама», — Глэс смеется, — «знаешь что? А он прав, твой Гендель. В жизни нет никакого смысла, она протекает абсолютно бессистемно и в конечном счете не выливается ни во что, кроме продолжения рода. А что касается этого, дарлинг, то свои обязанности я выполнила в двойном размере». Я слушал ее и видел, как за ее спиной медленно вырастает тень Генделя, и одобрительно кивает. Но и Глэс, и, возможно, даже Гендель все же допускают, что на жизненном пути человек иногда оказывается на распутье, где ему приходится выбирать, по какой из двух уходящих в разные стороны дорог идти. И тот, кто не находит в своей жизни никакого смысла, может, по крайней мере, продолжать блуждать в его поисках. Если повезет, эти два пути когда-нибудь допересекутся. Так где же и в чем заложено начало всех событий, дамы и господа? Может быть, в том, что пару сотен лет назад где-то далеко в Азии хлопнула крыльями бабочка и, колыхнувшийся воздух, добравшись до Европы, коснулся лица одного из моих далеких предков, и тот ощутил желание пересечь океан. Или в том, как Глэс решила покинуть Америку, будучи брошенной моим никому, кроме нее одной, неизвестным отцом. Или когда Тереза установила, что мне в моей жизни не суждено научиться свистеть, засунув пальцы в рот и попадать по футбольному мячу. Когда я познакомился с маленькой девочкой с забинтованной головой, которая так любит вишневое мороженое. Когда я увидел Николаса на заснеженной паперти, у подножия которой он подобрал мой снежный шарик. Когда Диана спасалась бегством на крышу Визибла, согнав с насиженного места стаю летучих мышей. Возможно, начало всех событий было заложено еще миллионы лет назад, когда какой-то незрячий, вконец одуревший от скуки бог, щелкнул пальцами и произвел большой взрыв. Да, совершенно верно. Именно так и тогда.